Глава 4, часть 2. Дом супругов Грин переполнен. Чад и Паула устраивают вечеринку. Все окна в большой гостиной распахнуты настежь, и все равно легкий вечерний бриз едва освежает нагретый за день воздух. Шумно, душно, дурацкая музыка, толпа пьяных незнакомых людей. Я даже Гэбриэла среди этой кучи народа еще не увидел. А ведь это вроде как его стиль вечеринки. Он в теме, как и я. Паула стоит с бокалом шампанского в руке, рядом с чьей-то женой из политической элиты и приветливо кивает гостям. Она отвечает на вопросы, делает вид, что заинтересована и в то же время ищет кого-то взглядом. Меня. Потому что, заметив, тут же широко мне улыбается, а я коротко приветствую ее. Не могу не отметить, как она великолепно выглядит. Короткое обтягивающее черное платье подчеркивает ее стройную фигуру и выделяет прелести, что, несомненно, задерживает мое внимание. И, разумеется, эти бесконечно длинные ноги в туфлях на шпильке. Красивая женщина. Вижу, что она хочет оставить свою гостью, чтобы подойти ко мне, но я еле заметным кивком головы говорю ей «нет». Смотрю на нее, опускает глаза. Знаю, в этот момент она думает о том, что я так люблю. Но меня это больше не привлекает. Большая часть компании мужчин собирается в сигарной комнате за бокальчиком коллекционного виски. Есть те немногие, кто думает, еще выбирает или уже уединился в игровой. Полуголые рабы, атмосфера, антураж для фетиша. Грин, похоже, знает толк в вечеринках подобного рода. Интересно, что по этому поводу думает знаток Гэбриэл? У меня на этот счет свое экспертное мнение. Чат не в теме, но очень хочет соответствовать. Что-то классическое звучит из аудиосистемы, но от этих скрипок и фортепиано у меня только сводит зубы. Я не любитель музыки. Не слушаю и не ценю ее так, как следовало бы. Травма детства. В доме отца музыкой заглушали крики умирающих. Но это не мой дом, и вечеринка не моя, поэтому я не могу контролировать то, что здесь происходит. Приходится просто терпеть. Но я готов уйти, как только Гэбриэл расскажет мне о том, что он обнаружил. Мимо проходит официант с шампанским на серебряном блюде, и я беру бокал, чтобы чем-то занять себя. Сейчас я бы предпочел оказаться в другом месте, с Евой, и чтобы она была передо мной на коленях в покорной позе. В этой своей жуткой пижамной майке, сквозь ткань которой проглядывают аккуратные торчащие соски. Яйца мгновенно тяжелеют, член дергается, неприятно упираясь в узкие брюки. Не время. Хотя как раз этому здесь самое место. С моих губ невольно срывается усмешка. Я оценил иронию ситуации. Вижу, как Гэбриэл приближается ко мне и отбрасываю эту мысль. В руках у него два бокала виски, один из которых, по всей видимости, мне. А на лице неизменно широкая приветливая улыбка. Но несмотря на это, что-то не так. Его ореховые глаза слегка сужены, в то время как он удерживает мой взгляд, будто пытается передать мне что-то без слов. Однако прежде чем Гэбриэл успевает подойти, прямо передо мной возникает фигура хозяина дома. «Даггер, я рад, что ты смог принять мое приглашение». Чад Грин явно нервничает. Замечаю, как кадык на его шее судорожно пытается протолкнуть слюну. Фразы общие, но будто бы заранее подготовленные. «Есть несколько крайне занимательных тем для разговора. Мы можем выйти на улицу?» Я слушаю, что он говорит, а сам смотрю ему за спину. Стискиваю зубы. Предупреждающий взгляд Гэбриэла меня бесит. Мне нужно знать то, что знает он. И какое, черт возьми, это имеет отношение ко мне? Я возвращаю внимание к Чаду и киваю ему. Пару минут. Он против. Но кто его спрашивает? Если у друга будут для меня еще и плохие новости, то я не советую Грину связываться со мной. Его беседы могут подождать до лучших времен, более благополучных для него самого. Не говоря больше ни слова, я покидаю гостиную. Следом за мной идет Гэбриэл. На открытой террасе тоже полно гостей, но здесь есть места, где можно относительно уединиться для приватного разговора. Как только мы остаемся одни, я останавливаюсь, расстегиваю нижнюю пуговицу пиджака и сую руки в карманы брюк. Молчу. Просто жду. «Первый лжет. Томас Адерли не скомпрометирован. Его связь с Деа не подтверждена. Моему человеку можно верить». Гэбриэл говорит это с такой уверенностью, что я не переспрашиваю, а он продолжает. «Но я также думаю, что в этой истории есть нечто большее, чем он мне рассказал. Информация как-то уж слишком отполирована». «Что может хотеть Грин?» Он пожимает плечами. «На твоем месте я был бы с ним осторожен. Отнюдь не намерен давать советы. Я хочу лишь предупредить тебя». Наш разговор прерывает неожиданно раздавшееся деликатное покашливание явившегося Чада. Он отшучивается по поводу своей нетерпеливости, смотрит на часы и как-то развязно, но очень пружинисто перекатывается с пятки на носок, то засовывая руки в карманы, а то с экспрессией вынимая их. Ни Габриэль, ни я ничего не говорим о том, что видим, но я знаю, что он тоже это замечает. Это невозможно не заметить. Он излишне дерганный, беспокойный. Грин явно под кайфом. Вейга лишь поднимает бровь и даже не пытается скрыть свое возмущение тем, что нас любезно побеспокоили. За такое головы сносят. Но поскольку я пришел за ответами, и у меня практически не осталось ни капли терпения, мне, в общем-то, наплевать. Ну что же, значит, поговорим.